Чуть помедлив, Абельмар разрезал веревки на выдре кривым клинком, а потом пропустил его в петлю на своих коротких штанах. Мадж перебрался поближе к Джонтому и потянулся, разминая одеревеневшие лапы. «А теперь, приятель, поторопись, времени хватит!» Пригнувшись, Мадж ухватил один из золотых брусков. «Прикрой меня с ножом, чтобы я успел прорастовать их в портки и колчан!» Выдор потянулся за оружием. «Ты выше его, и к тому же у тебя огонь в руке!» Когда Выдор подобрал оружие, Джон Том устало проговорил. «Отлично, Мадж, клади золото и пошли!» Ухватив в лапы несколько брусков из мостовой, Выдор проговорил. «Ты чё, рехнулся, приятель? У меня в лапах целое состояние, и есть шанс уйти с ним!» «Клади золото, Мадж!» Нож в руке молодого человека угрожающе обратился уже не к Гоферу. «Иначе обещаю, что оставлю тебя здесь в той же позе, что и обнаружил». «Ни хрена себе!» — отозвался Выдор и с легкой нерешительностью раздвинул руки. С негромким звяканьем золотые бруски посыпались на мостовую. Абельмар кивал с удовлетворением на физиономии. Приближался патруль, крики вояк уже можно было разобрать. Джон Том поглядел в тоннель. В нем уже маячили смутные темные силуэты. В уши были продеты золотые кольца, на длинных рылах покоились весьма темные очки, в слабом свете факелов отсвечивало оружие. Джон Том попутно отметил, что серп-нож в лапах Гофера сделан из золота. «Ты человек слова», — проговорил Гофер. «Среди жителей дня такое нечасто встречается. Иди с миром». Он бросил яростный взгляд на Маджа. «Но если, сэр, я вновь завижу вашу изъеденную блохами шкуру, то велю содрать ее, а остальное бросить пожирателям падали». Повернувшись к Гоферу, Мадж согнул руку в локте. «А этого не видал, дерьмо?» и обратился к Джон Тому. «Отлично! Сделано так сделано. Ты свою часть сделки выполнил, посмотрим, чем ответит этот со своими вояками». «Тогда пошли». И оба направились вверх по тоннелю. «Не беспокойтесь!» — крикнул им вслед Абельмар. «У моих-то патрульных сейчас дела хватит!» И он обратился лицом к тоннелю. «Явились, значит, трусы!» В вооруженной толпе раздались недовольные вопли. Среди кротов было и несколько гоферов. «Они же уходят, сэр!» — возопил один из кротов, указывая в сторону выхода. «Когда я разберусь со всеми вами, еще пожалеете, что не можете последовать за ними», — взревел Абельмар, закончив целым потоком ругательств. Их отзвуки сопровождали Маджа и Джон Тома до выхода. «Ступай, Мадж, ступай себе», — Джон Том слегка подталкивал Выдра. «Че это, приятель, зачем это нам паниковать? Этот офицер сейчас задаст нахлобучку своему отряду. А кругом вон сколько брусков!» Выдр притопнул лапой. «Подумаешь, ну возьмем брусок другой. Кто хватится-то? А мы заработаем. Надо, чтобы этот гнилозубый, плоскомордый коп понял, с кем дело имеет. Может быть, стоит?» «Может быть, стоит воткнуть тебе факел прямо в задницу», — твердо сказал Джон Том. «Ну хорошо, хорошо. Я ж только предложил». Когда они вышли, наконец, в лес, луна уже светила вовсю. Погони не было. Однако Джон Том ощущал за спиной движение. Далекий гул, звуки, доносившиеся из-под земли, говорили, что подземный город Пфейфенмюнтер пробудился, встречая новую деловую ночь. «Скажи спасибо, что я оказался там вовремя», — объявил Джон Том Выдру. «Этот бы запросто тебе горло перерезал, даже не представив магистрату». «Хвастун!» — фыркнул Мадж. «Я все равно в конце концов удрал бы». Оправив жилет, он нахлобучил шляпу на уши. «Ах, золото! Дивное золото!» Выдор с сожалением покачал головой. «Столько золота никакой чародей не сотворит, а эти чертовы пожиратели грязи оскверняют его грязными лапами!» «Лучше так, чем иначе». «Хм?» Мадж озадаченно поглядел на юношу. «Ты мне чародейские загадки задаешь, кореш!» «Вовсе нет», и они свернули в лес. Выдор с удивлением проговорил. «Или же, приятель, другого такого мудреца, как ты, еще по этой реке не плавала, или же ты вовсе туп. Джон Том слабо улыбнулся. «Что-то ты не слишком благодарен за свою жизнь», — он отвел перед собой ветку. «Лучше умереть, добывая богатство, чем жить бедняком». «Отлично. Возвращайся назад. Останавливать тебя не стану. Попробую извлечь несколько брусков из мостовой, не сомневаюсь. А Бельмар со своим войском ждет тебя, дождаться не может». «Или ты полагаешь, что он дурак и не оставил на входе охрану?» «С другой стороны», — проговорил Мадж, не нарушая шага, «только мудрый знает, когда к нему приходит удача. Я-то не игрок, я не люблю рисковать, как старина Касс. Но вот если мы вернемся, и ты поможешь мне, а?» «Нет», — Джон Том качнул головой. «Не могу, дал слово». Расстроенный выдор отвел ветку в сторону и ругнулся, споткнувшись о не вовремя подвернувшийся под ногу корень. «Вот че, приятель, ежели ты хочешь здесь что-нибудь из себя представлять, значит, придется тебе позабыть об этих ваших этических принципах». «Мадж, не смеши. Просто подумай, ты же сам сейчас участвуешь в экспедиции, предпринятой ради высоких этических целей». «Вынужден участвовать», — возразил Мадж. Джон Том поглядел назад и улыбнулся. «Знаешь что? За этими словесами я вижу одно. Ты просто стесняешься признаться в своих истинных чувствах». Выдор что-то неразборчиво буркнул. «Остальным мы скажем, что тебе просто не повезло на охоте. Во всяком случае, это не ложь. Так будет лучше, чем объяснять всем, какой ты жадный и эгоистичный жулик». «Ты ранишь меня такими речами», — съехидничал Мадж. «Скорее тебя ранил бы Фламиезар, если бы ты явился в лагерь, нагруженный золотом. Об этом ты не подумал? Учитывая пыл, с которым он отрицает всякое личное обогащение, едва ли мне удалось бы отговорить его перевести тебя на выдренные чипсы». Мадж явно удивился. «Знаешь что, друг, а я действительно забыл про зверюгу-то. Даже для дракона он на руку скороват». «Вовсе он не раздражителен», — возразил Джон Том. «Просто глубоко верит в собственные этические принципы.